Тем временем, во исполнении великого морального долга, корабли военно-морских сил Советского Союза, его транспортные, пассажирские и грузовые суда начали перевозить японских беженцев и их имущество через порты Тумои, Акита, Ниигата, Наоэцу, Тояма, Цуруга, Майдзуру и Сакаимината в Находку. Всеобщее внимание к северо-западному сектору Тихого океана весьма возросло. Особенно пристально следили за происходящим страны, имеющие свои интересы в этом районе. Соединенные Штаты Америки явно нервничали и пристально наблюдали за Корейским полуостровом. Южная Корея объявила военное положение через 24 часа после объявления чрезвычайного положения в Японии. Обстановка в стране сделалась крайне напряженной, а через неделю была объявлена мобилизация части резервистов. На юге страны порой происходили слабые землетрясения, боялись, что среди населения юго-восточного побережья начнется паника. Жители северной части острова Кюсю самовольно начали переправляться на Корейский полуостров и в Китай. Испуганные, измученные люди невольно становились источником страшных слухов, в результате чего местные жители, бросив свои жилища, бежали в глубинные районы. Правительство Южной Кореи заявило японскому правительству протест и довело до сведения, что высадившиеся на ее территории японцы будут интернированы как нарушители границы, а все контрабандные суда будут подвергнуты предупредительному обстрелу береговой охраной. В дальнейшем будут приняты более решительные меры. Нарушителей границы предадут военно-полевому суду, а корабли, без разрешения приближающиеся к берегам Южной Кореи, будут немедленно потоплены. Однако никакие призывы японских сторожевых судов не могли остановить людей, пытавшихся переправиться через пролив на рыбацких лодках и шхунах, что привело к ряду неприятных инцидентов. Южнокорейское правительство уведомило японское правительство, что множество японских семей задержано по обвинению во внесении смуты среди населения. Военно-полевые суды еще не начали действовать, но было очевидно намерение южнокорейского правительства использовать инцидент в своих интересах. С точки зрения правительства, Южной Корее грозила большая опасность и с фронта, и с тыла. Когда положение в Японии станет критическим, беженцы могут вторгнуться в страну и через линию перемирия, и со стороны моря, а на юго-восточном побережье начнется паника среди населения. Япония не оказывала Южной Корее прямой военной помощи, но всегда в той или иной мере прикрывала ее тыл. С исчезновением Японии такого прикрытия, на взгляд южнокорейского правительства, уже не будет, и баланс сил на Корейском полуострове сильно нарушится. Тогда полагаться можно будет только на Соединенные Штаты Америки. Разумеется, Соединенные Штаты, желая в этих условиях продемонстрировать свою мощь, бросили, якобы для спасения Японии, огромные военно-морские силы. Однако такая демонстрация шла несколько вразрез с курсом ослабления давления на азиатские страны, взятым американским правительством в начале 70-х годов, когда оно и внутри своей страны, и вне ее почувствовало всю тяжесть бремени этого давления. Теперь Соединенные Штаты вновь могли оказаться в нелегком положении. Соединенные Штаты считали Китай единственной страной, способной вместо них стать на Дальнем Востоке сдерживающим валом, препятствующим распространению влияния Советского Союза. Уменьшив давление на Китай, предоставив ему самому выходить из внутреннего кризиса, вызванного культурной революцией, Соединенные Штаты в какой-то мере развязывали ему руки, освобождая от тактики на два фронта. Облегчив себе жизнь в Азии, Соединенные Штаты тем самым облегчали себе жизнь и в Европе. Китай с его огромной территорией, протянувшейся от Тибета до Дальнего Востока, по мнению американцев, был сдерживающим валом, охраняющим Азию от влияния с севера. Международные отношения без конца усложнялись, делались многомерными и многополюсными. Но в своих основных моментах они, как и прежде, зиждились на простой, почти физической силе. Каким бы божественно искусным ни было мастерство канатоходца, если канат обрывается, он, подчиняясь физическому закону, неизбежно падает.